Следующие 4 дня были полны впечатлений и плотной работы. С Шейном я закончил, в той ее комплектации, в которой планировал. Теперь на дальней орбите голубой планеты висела не полностью собранная, но вполне работоспособная станция. У меня было 2 сертифицированных диспетчера. Один из них — флаг-майор Жесса, капитан Забияки. Соответственно, она не могла занимать должность старшего диспетчера. Второй — лейтенант Викин, которого я и назначил старшим и пока единственным диспетчером. Тот был профессионал. Как только диспетчерский модуль заработал, он сразу же потребовал развернуть диспетчерские и некоторые оружейные платформы. Например, ему не нравилось, что он не видит, что происходит за планетой на орбите, которой мы стояли, так как мы не нарушали никаких местных законов, хотя это и не было принято. Боты и челноки разбросали вокруг станции диспетчерские и оружейные модули. Десяток находилось и за планетой, убирая там мертвую зону. Так, на 3-й день оборона станции была приведена в полную готовность. Осталось только развернуть оружейный модуль и пристыковать его к Шейну, чтобы довести оборону до идеала. Когда диспетчерский и жилой модуль заработали, и там появилась атмосфера и гравитация, и пока Викин осматривался в зале управления, штабные офицеры осваивались в командном центре станции. Все-таки Шейн, хотя и являлся чисто гражданской станцией, но штабные помещения на ней были предусмотрены. При пиратах они были законсервированы, я же их запустил на полную мощность, и 20 офицеров осваивались в кабинетах и служебных помещениях. Уже был начальник штаба, его замы по разведке и снабжению. Руссо, взявший на себя общее командование, знал, что делать. И было видно, как все начало подчиняться железной флотской дисциплине. Разведка отслеживала все слухи и подготавливала доклады по интересующим нас темам. Снабженцы, которым я был вынужден развернуть складской модуль и пристыковать его к Шейну, подключив к общей системе, проводили полную перепись всех трофеев, отделяя то, что нам пригодится, от того, что шло на продажу, при этом яростно ругаясь с местным СБ. А как же? Те, изучив представленный им список, связались со мной и подтвердили, что берут 3/4 представленного к продаже имущества. Но к этому времени я уже передал все официальные полномочия по его продаже заму по снабжению капитану интендантской службы Республики Шейн Арту Химу с наказом ободрать местных как липку. Как тот обрадовался, это надо было видеть. Шейнцев здесь, как я уже говорил, зажимали и продавали все втридорога, даже до игры дошло, доведи Шейнца до белого коленя. Вот Хим и завысил цены на все оборудование в 3 раза. И теперь яростно торговался с местным СБ и торговцами. СБ не отступало, а у нас было то оборудование, которое у них очень ценилось и которое они упускать не хотели. Поэтому и вели тяжелые переговоры, пытаясь купить то, что их интересовало. Но это моих снабженцев морока. Причем она доставляла им удовольствие, и занимались они ею с немалым энтузиазмом. И хотя мне нужны были деньги на восстановление станции, они не особо торопились. У них была своя поговорка. Что-то вроде нашей «поспешишь, людей насмешишь». На 3-й день я по настоятельной просьбе снабженцев развернул и запустил складской модуль, но об этом я уже говорил, а также топливный терминал, заказав танкер с топливом. Тот подошел и заполнил баки терминала, взяв с меня не оптовую общедоступную цену, а завышенную для шейнцев. Это меня взбесило. Именно поэтому я и велел снабженцам не торопиться и раздеть местных по полной. Следующим по планам был оружейный модуль. На 4-е сутки, когда жилой модуль закончил тестирование на работоспособность и по нему начали расселяться служащие с офицерами штаба, на пассажирских челноках и ботах Шейна на его борт начали доставлять первых жильцов и новых рекрутов. Благо, летная палуба на диспетчерском модуле работала, и на нее был назначен старший техник, который заведовал всеми машинами и оборудованием, находящимся там. Но только на палубе пилотами управлял диспетчер и командование штаба, ставя им задачи. Сегодня утром прибыл последний челнок с рекрутами, их семьями и личными вещами. Я дал им 2 часа, чтобы расселиться по выделенным каютам и домам, после чего те собрались в столовой модуля. Размер ее вполне позволял находиться там до 500 человек. Было же чуть больше 400. Кроме рекрутов, присутствовали некоторые члены их семьи, собравшиеся также принести мне клятву на верность в надежде получить работу. А работа для них была. Заведующие кафе, ресторанами, развлекательными заведениями. Троих из подросших детей Руссо сагитировал пойти в диспетчеры, чтобы было актуально. Моя задача – выделить им деньги на соответствующие нейросети, импланты и базы знаний. И через пару месяцев у нас будут диспетчеры. А пока Викин должен был справиться один. В принципе, и я собирался сдать сертификат на диспетчера. К тому же выяснилось, что у Руссо был такой сертификат, и он мог заменить Викина, давая ему отдых. Так что смена на непредвиденный случай была. Молодежи, у которой срок подошел к установкам нейросетей, было не так много, человек 20. Но все же, скоро у меня появятся будущие медики, пилоты, диспетчеры и другие служащие. Трое шло в СБ Шейна. Потихоньку все дыры закрывались, и станция должна была выйти на нормальный режим работы. 3 часа назад я принял клятву верности и заверенные личными виртуальными печатями договоры на службу у еще 463 человек. Почти сразу новоявленные работники направились по своим рабочим местам, которые им были прописаны. Банкет будет вечером. Например, медики и 2 врача в медсекцию Шейна. У них стояла задача проверить оборудование и подготовить его к использованию. Часть оборудования будет заменена на более современное, которое находилось на складах трофеев, а это планировалось частично продать, а частично распределить по кораблям. О, кстати, остальные корабли тоже получили своих капитанов и пилотов, так что у нас уже были свои боеготовые патрульные системы, проходящие сейчас тренировки на освоение незнакомых кораблей и притирание с экипажами и командованием. Удобно, что основные организационные обязанности взял на себя Руссо, вернее его штаб. Одному бы мне было трудно. Но как бы то ни было, медленным, но расширяющимся ручейком деньги от проданных трофеев потекли на мой счет и на счет Шейна, который я открыл в банке Содружества. Это была так называемая станционная касса для бухгалтерии, для выплаты зарплат, снабжения и для непредвиденных расходов. Была у нас как бухгалтерия, так и отдел кадров. Правда, в отделе кадров пока числился 1 человек, ее начальник. В бухгалтерии дело обстояло получше, там работало аж 2 человека. Еще лучше дело обстояло у службы внутренней безопасности Шейна. 4 сотрудника с начальником во главе. Но ожидалось пополнение из молодежи, натаскивать они их будут сами. Хорошо, все эти сотрудники были профи, а мясо нарастет. Шейнцы потихоньку прибывают в систему. У нас вывешены объявления в сети и был подкуплен таможенник Торана, который сообщал обо всех прибывших. Если человек имел хорошие специальности, мы отправляли ему предложение. Если нет, то сам искал себе место в жизни. Из 57 шейнцев 23 перешли под мою руку, остальные отказались. Снабженцы занимались не только продажами трофеев, но и покупками запчастей по моим спискам. Зачастую трофейное оборудование менялось на запчасти баш на баш. Например, мой хороший друг и компаньон Олив Олла вполне неплохо нажился на подобных поставках с нашей стороны. Причем брал он по нормальной цене, продавая нам также. Почему и был уважаем моими снабженцами. Именно через него и шли все запчасти для станции. Тот мог вести свои дела как хотел, не обращая внимания на доведенные до абсурда пожелания приказы администрации Торана на наш счет. Плевать он на них хотел. И он, кстати, не один такой был. Так что еще пара дней, как только доставят проплаченные заказы, и у меня будет полный зип для ремонта станции. Возможно, даже что-то останется про запас на будущее. В данный момент на моем личном счете скопилось порядка 5 миллионов кредитов после продажи части трофеев. Да в станционной кассе было около 2 миллионов. Это были незадействованные деньги, остальные крутились в делах по покупкам всего нам необходимого. Потом все лишнее поступало на мой счет или в кассу. Отчеты бухгалтеров приходили ко мне каждый вечер, так что я был в курсе их работы, как и снабженцев. За 2 дня скопилось нужное количество зипа, и я начал работу над ремонтом модуля развлечений. Детей у шейнцев хватало, их было чуть больше 1000, а заняться на жилом модуле им было нечем. И я организовал пару обучающих заведений, вроде школ. Там были помещения под школы со всем положенным оборудованием, а среди жен моих людей две учительницы начальных классов. Но этого мало. Нужен модуль развлечений, и эта проблема снимается. Так что все под контролем. Пока, конечно, жизнь на Шейне еще организовывается, но порядок наводится быстро. После модуля развлечений я планировал развернуть средний док и малую верфь. У меня среди моих людей были профессиональные ремонтники и, что важно, корабельный инженер, который вполне потянет управление верфью. Поэтому я сразу назначил его на эту должность и купил инженерные базы знаний в корпорации Нейросеть, которая продавала мне их по обычной цене. Ему они были необходимы. Так что в данный момент этот инженер, Эрих Лугер, находясь на борту кашалота, занял сутки назад мою обучающую капсулу на 10 дней и учил новые базы, поднимая свой профессиональный уровень. 3 раза по 10 дней, и он вполне справится с верфью. Так что малая верфь мало чем отличалась от того же среднего дока, и там ремонтировались и восстанавливались корабли. Но на верфи были промышленные синтезаторы, средний и малый, что возводило этот модуль в ранг верфи. Эти синтезаторы печатали необходимые запчасти, и при необходимой сноровке и материалах там можно было собирать малые корабли и продавать их. Малые – это я имел в виду без гиперприводов, там другие технологии. На средних и больших верфях они есть, но не на малых. Они могли штамповать только челноки, боты, москитный флот, да небольшие фрегаты и корветы без гиперприводов. И все. Именно базы по использованию синтезаторов я и купил инженеру. Освоит будет у нас дополнительный заработок. В диких мирах вон боевые корветы вполне ценятся, даже если у них нет гипердвижков. Как патрульные суда можно использовать. Хотя движки недорогие, можно купить партию, а потом установить, что резко поднимает цену. Тоже идея. В принципе, так и большие фрегаты можно штамповать, хоть боевые, хоть грузовые. Купить гипердвижков для них и вперед. Насчет этого нужно с Лугером посоветоваться, когда он базы поднимет. Может, что дельное посоветует. Так насчет верфи и дока. К чему я все это? Оказывается, крейсер «Русса» требовал ремонта. Нужно было провести полный его осмотр и замену поврежденного оборудования. К тому же была необходима переделка моего лайнера, это тоже на доке или верфи. Ремонтники уже были подобраны, назначен старший. Они лишь ждали, когда я разверну док и верфь. Те начали разворачиваться, но так как я делал сразу 3 дела, особо быстро это не происходило. Но и не так медленно, как если бы я действовал одним комплексом.